И Наташкин директор, например, и мой, например, рабочий процесс. Делаешь очередную 225-ю или 300-ю по счету книгу в серию. Иногда прелестное получается издание, как мой нынешний Пушкин. То есть результат труда вроде бы налицо, и это приятно. И первое время, год, два, три, ты эту приятность от процесса ощущаешь. Но в какой-то момент результат перестает быть результатом, а становится частью бесконечного процесса, текучкой. Таким бегом на месте. Движение производишь, а вперед не движешься, как белка в колесе, и все время хочется чего-то большего. Подруга Маня когда-то правильно заметила. Это нас система Станиславского испортила. Поиск всяких там сверхзадач. В общем, сплошной мы анахронизм. Ладно, не будем о грустном. Алечка, расскажи лучше про что-нибудь из трудовых будней скромного российского литературного агента. Про царя своего, что ли? Расскажи. Алькин царь был очередным претендентом на роль внука чудом спасшегося царевича Алексея. На волне опознания и перезахоронения царских останков Алькин царь ловко организовал научное опознание себя, любимого. Об этом вышла книга, тут же переведенная на английский. Проектом занималась Аля. Далее последовало турне по городам и весям Америки, поскольку своих царей там отродясь не было, то к чужому, даже не вполне доказанному американца, отнеслись с трогательной серьезностью. А теперь Алькиному царю показалось, что ему не додали каких-то процентов с продаж, и он затеял полновесное судебное разбирательство, обнаружив при этом отнюдь не царственную склочную сущность. Так что веселую историю с царем тоже можно было считать с большой натяжкой. «А ты своего Томилина давно видела?» Интересуется Алька объектом гораздо менее знатного происхождения, еще не успев стереть с лица гримасу легкого презрительного сожаления по поводу нецарского поведения своего царя. Томилин давно уже интересен девочкам не как источник моего дополнительного заработка, а как потенциальная возможность устройства моей личной жизни. К тому же про любовь, даже гипотетическую, всегда интересно. Недели две назад приходил с цветами, шампанским и конфетами. Книжку свою принес обмывать. Знаете, что сказал? Ты, Дашенька, не удивляйся, ты здесь много разных знакомых текстов можешь встретить. Ну, еще бы. Он же там какой-то алгоритм вывел. Говорит, еще два романа на подходе. И этот алгоритм сработал. Про томилинский роман уже в интернете пишут. Первый русский экшен с элементами фэнтези. Во как! Польша права купила. Ты, что ли, двигала? Издательство. Не так уж далеко им удалось сдвинуть. Но теперь по договору они его представители. Пусть трудятся. И вообще, когда этим худо-бедно стали заниматься издательства, да в Москве открываться литературное агентство на манер западных, профессия агента-одиночки стала почти такой же бессмысленной, как ловля рыбы на удочку при наличии сетей или даже тротила. Твой Томилин нуждался во мне, когда здесь, поначалу, надо было доказывать, какая у него замечательная проза. Теперь он со мной при встрече только о высоких материях рассуждает. И все сворачивает разговор на одну известную особу. Может, мне по совместительству еще и в свахи заделаться? Алька смотрит на меня выжидающе. Друзьям гарантирую скидки. Наверное, в глубине души Алька надеется, что при известной доле упорства томилинский алгоритм сработает и в моем случае. Так вы с Томилиным, значит, все больше о литературе? Я делаю непонимающее лицо, пожимаю плечами. О чем же больше-то? И Алька с досадой машет рукой. Так мы сидим допоздна, болтаем и пьем чай со всякими южными вкусностями, ждем, пока из Альки выветрится хмель, и она сможет сесть за руль своего подержанного, но очень симпатичного Мерсика и подбросить девочек до ближайшего метро. Потом все уезжают, Ванечка спит, а я мою посуду и пытаюсь понять, что же я в своей жизни делаю не так. У меня есть все шансы стать с годами нормальной городской сумасшедшей. Некоторые симптомы этого социально-медицинского явления наблюдаются уже теперь. Например, я разговариваю с невидимыми собеседниками. Их не так уж и много. Обычно двое. Но времени на монологи диалогами. То, что происходит между нами, назвать сложно. Мое воображение отказывается придумывать за них гипотетические ответы. Уходят все больше и больше. С одним я чаще всего беседую в метро, или во время просмотра новостных программ по телевизору. Телевизор на мою мимику и редкие стонущие звуки не реагирует вовсе, а вот граждане в метро иногда начинают обеспокоенно заглядывать мне в глаза. Это происходит, очевидно, когда я, увлекшись, хлопочу лицом, доказывая что-то своему визави. Иногда мне даже кажется, что он понимает, о чем я говорю. Может быть, это потому, что мы из одного города. но, скорее всего, это результат работы его пиарщиков.